Часть вторая. Путь. Предисловие ко второй части. В этой части собраны воспоминания и рассказы об отце Арсении, а также о людях, так или иначе, одни больше, а другие меньше, соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже встречались в первой части «Лагерь». Встретите и новых людей, духовных детей отца Арсения, и тех, кто, однажды узнав его, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий людям добро, радость и исцеление от тягот жизни. Он, отец Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других людей, учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу. Он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости, сотворения, добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры. Но мы знаем, что таких людей было много, очень много. Вспоминаю. Поезд остановился, и отец Арсений вышел из вагона. Шла весна 1958 года. Буйная, радостная, веселая. Было утро, яркое, солнечное. Местами на земле лежал не растаявший снег. Блестели голубые от весеннего неба лужи. Пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь, отец Арсений осмотрелся. Чистый прозрачный воздух прочерчивал узоры далеких колоколен, главы церквей с погнутыми крестами на куполах. В телогрейке, шапке-ушанке, с вещевым мешком за спиной, с небольшой седой бородой, отец Арсений при первом взгляде на него казался колхозником, приехавшим в город за продуктами. Но какие-то еле уловимые черты в одежде, походке, манере общения говорили, что он вернулся из заключения. Город был тот же, что и 2,5 десятилетия тому назад, но еще больше обветшал, стал грязнее и мрачнее, и даже весенняя погода не оживляла его, а наоборот подчеркивала уборство давно не ремонтированных домов, разбитых булыжников мостовых, замусленных дорожных канав, обшарпанных ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего. Отец Арсений опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны. Все было сейчас новым. Люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нем жил. Монастырская, Заречная, Посадская улицы стали улицами или проспектами Энгельса, Марата, Советской, Гражданской и Личевской. Отец Арсений долго расспрашивал, ходил, и, наконец, перед ним появилась, поднимаясь в гору, нужная ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитке, дернул ручку звонка в отверстие забора. Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребезжит колокольчик, но никто не выходит, отец Арсений без помощи оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно, дорога утомила, пересадки, волнение, томительная неизвестность, оторванность от привычной лагерной жизни. Суета свободы заставили потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, отец Арсений растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал. Был второй адрес, но, обыскав все карманы, не нашел его. Необходим был человек, который помог бы снять в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему новому, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни, и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала? У калитки стояла небольшая скамейка. Потерев ее рукавицей, отец Арсений в изнеможении сел. «Я задумался», — рассказывал потом отец Арсений, — «задумался о том, что незаметно поддался духу гордыни, возомнил, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей своих и духовных детей, привыкну к новому, а Господь показал сейчас мои заблуждения. Все окружающее пугало, было незнакомо, чуждо. Одна надежда была на Господа». По улице проходили редкие прохожие, а старик в телогрейке с вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик — все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва Господу и Матери Божией, в которой отец Арсений просил простить его за гордость, неверие в помощь близких своих. Время шло, и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила: «Вам кого, гражданин?» И отец Арсений удивленно увидел себя на скамейке, рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоявшую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил: «Надежду Петровну». Но вопросы продолжались: кто, откуда, зачем, давно ли в городе? Отец Арсений отвечал односложно: знакомый, в гости, давно не виделись. Казалось, что прервать любопытствующий допрос нельзя, но в этот момент подошла женщина к калитке, и отец Арсений понял, что это Надежда Петровна. Так произошел его приезд в город и встреча с Надеждой Петровной, у которой он прожил более 15 последних лет своей свободной жизни. Жизнь Надежды Петровны была далеко необычна. Дочь учителя, она в 16 лет вступила в партию, участвовала в гражданской войне, руководила женотделом губернии, работала в партийных органах. Поступила в институт красной профессуры, кончила его и перешла на работу на так называемый идеологический фронт. Статьи, брошюры, книги, написанные ею, обрели известность. Работала со Скворцовым Степановым и Варгой, избиралась делегатом различных съездов. Но в 1937 году арестовывается, и только в конце 1955 года освобождается по чистой возрасте 55 лет. Из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария, которая к моменту выхода Надежды Петровны из лагеря уже давно была замужем за военным врачом. Сын Юрий, пробыв несколько лет в детском доме, был взят на фронт, где и погиб 19 лет. Младший Сергей умер в этом городе в детском доме. Жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там, где умер и похоронен маленький Сергей. Убеждения, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшее прошлое, все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил отец Арсений в лагере мужа Надежды Петровны, Павла, тяжело болевшего, но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжелых работах. Павел сдружился с отцом Арсением и попросил, если отцу Арсению удастся выйти из лагеря, разыскать жену и рассказать о его жизни, и, если будет возможно, помочь ей. В конце 1956 года, еще находясь в лагере, отец Арсений списался со своими друзьями, и они с большим трудом нашли Надежду Петровну, которая к этому времени уже жила в своем домике в Р. Отец Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем муже, о последних днях его жизни, и вот тогда-то и пригласила она чтобы после освобождения приехал отец Арсений к ней жить. Приняла Надежда Петровна отца Арсения хорошо. Он подробно рассказал ей о жизни ее мужа в лагере, о его несгибаемой стойкости, мыслях, высказанных им перед смертью. Многое рассказал. Слушая отца Арсения, Надежда Петровна то плакала, то лицо ее становилось гневным, злым. И она повторяла одну и ту же фразу. «Какой человек был Павел? Какой человек? Погубили сознательно, преднамеренно, мерзавца!» Прожил отец Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чуждо все здесь. Молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем. Хотя я жил один в комнате, да и второй адрес нашел за это время в кармане телогрейки. Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, ушел жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. Пришла я рассказывать Надежде Петровне дней через 10 навестить отца Арсения. Тогда звали его Петром Андреевичем. Смотрю, домик ветхий, живет в каком-то чулане. Кровать складная, ломаная, одеяло старое, ситцевое. А сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь отцу Арсению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битого везет. Стала звать его опять к себе жить, а он посмотрел на меня по-особому, кротко-кротко, и сказал, «Возможно ли это? Я ведь священник, иерей. Молюсь подолгу и богослужение дома совершаю». А у вас взгляды другие, вы неверующая, атеистка. Кроме того, ко мне и друзья приезжать будут. И не один, а много. Неподходящая для вас постоялец. Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет его переезда ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалко мне его. Пришла я на второй день и увела к себе. Поселила отца Арсения в большой комнате. Окна в сад выходят, тихо, спокойно там. Стал ухаживать за ним, одна ведь живу. Дочь с мужем, хорошо, если один раз в месяц из Москвы приедут, а внучка только на каникулы зимой приезжала. Времени свободного много, читала все больше, а тут вроде бы и занятия, да и вижу, человек он очень интересный и какой-то особенный. Вначале не понимала, что в нем особенного. Первое время... Все молился днем, вечером, ночью, утром. Иконочку взял у Марии Сергеевны, повесил в уголок, лампадку постоянно поддерживал горящей. Странно мне все это было, непонятно. Думала, без образования он, фанатик, или лагерь сильно повлиял, но по разговору интеллигентный. Стала присматриваться к нему, иногда вечерами подолгу разговаривали. И поняла я тогда, что передо мной человек огромных знаний, культуры и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла все это в течение полутора месяцев. Присматриваясь к отцу Арсению, заметила, что не привык он еще к свободе, и лагерь давлеет над ним со всем его страшным прошлым. Хотя и сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал. А письма он также никому не писал, и, как я потом узнала, запретил и Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь, что живет здесь. Первые 3 недели на улицу не выходил, а потом стал сидеть на улице на скамеечке. Состояние его было мне понятно, так как и со мною, и с моими друзьями по выходе из лагеря происходило нечто подобное. Одни замыкались в себе, а в других просыпалась нервозно кипущая деятельность, сменявшаяся потом депрессией. Стала я, рассказывала потом Надежда Петровна, больше говорить с отцом Арсением, расспрашивать, рассказывать о себе, а также попросила разрешения заходить к нему, когда он молился или совершал богослужение. И в эти моменты становился он другим человеком, ранее мною невиданным, поражавшим меня. Помню, как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрия и Сергея неотступно стояли перед глазами. Вспоминала все время мужа, и что-то темное заползало мне в душу. Хотелось броситься на пол и биться головой, кричать, рыдая, обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалась бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате, кидалась на кровать, закусывая зубами подушку, вставала и беззвучно плакала. Слезы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто? Было так тяжело, что я хотела умереть. Мне вспоминали страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, их расширенные глаза, полные страха и мольбы, обращенные ко мне, уходящей с арестовавшими меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере, допросы и моя жизнь. Все проносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа. Зачем все это было? Я одна в доме. Петр Андреевич, изможденный, оторван от жизни человек, не могущий мне помочь. Но рядом никого не было, и я, плача, все же пошла к нему. Тоска, скорбь и какая-то особая озлобленность охватили меня. Я вошла без стука. Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божией Матери. Неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Я вошла громко, резко открыв дверь, но он не обернулся. Остановившись, услышала слова молитвы, четко произносимые им. «Царица моя преблагая, надежда моя, Богородица, защитница сирым и странным, обидимым покровительница, погибающим спасение и всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску, помоги мне немощному, укрепи меня стражущего. Обиды и горести знаешь ты мои, разреши их, прости руку свою надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и грешен перед тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей и помощницей. Сохрани и спаси меня. Отгони от меня скорбь, тоску и уныние. Помоги, Матерь Господа моего». Отец Арсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочел еще какую-то молитву, которую я не запомнила, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божьей Матери отчетливо звучали передо мною. Забегая вперед, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь, запомнились мгновенно, навсегда, запомнились так, как я восприняла их тогда. Сквозь охватившее меня рыдание я смогла сказать только одно: «Помогите, мне очень тяжело». Ничего не спрашивая, Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул. Захлебываясь от рыдания, я стала говорить, сперва озлобленно, потом раздраженно, и, наконец, успокоилась, и вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей, вставала передо мною, и я выплескивала ее на отца Арсения. Рассказывала о себе, детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое, вдруг предстало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидела не только себя, но и тех людей, которым я приносила страдания, боль, унижение, а, возможно, и смерть. Все прошло перед моими глазами. Слова молитвы, услышанные мной, во все время моего рассказа незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. Говорила я долго, несколько часов, а отец Арсений, опершись руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама удивившись тому, что рассказала, отец Арсений встал, подошел к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, еще и еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимал их раньше. Ведь страдала и мучилась я и за те дела, которые когда-то совершала. Ведь и от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их? Отец Арсений сказал: «Хорошо, что вы мне рассказали свою жизнь, ибо полная откровенность — это кладезь очищения совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна», и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мною в жизни, и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божией и отца Арсения я нашла. Сперва я привыкла к нему, потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного, несущего в себе глубокую духовность, веру и доброту к людям. Никогда не могла я предположить, что худой, усталый человек, пришедший ко мне в лагерь на телогрейке, окажет такое влияние на меня, и я стану верующей, изранее отрицавшей Бога и гнавшей его. Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с отцом Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим, и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только в начале, а потом я поняла их, и сама, вероятно, стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их. Месяцев через 5-6 я уже стала духовной дочерью Арсения, рассказывала Надежда Петровна. Но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня. Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом, моим мужем, и проходил по одному и тому же делу. В 1955 году выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся. Работая в Харькове на большой хозяйственной должности, был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались. Приехал. Я расспрашивать стала, как в лагере жил, о себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает. Конечно, арест, лагерь, допроса. Вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стала моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь: «Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался, когда увидел. Мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это?» А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально спросил: «Кто он?» Я назвала: «Священник Стрельцов Петр Андреевич. Ты его знать не можешь, ведь последних 4 года вы сидели в разных лагерях с Павлом». Николай буквально подскочил и закричал: «Отец Арсений здесь? Где он?» Ворвался без стука к отцу Арсению в комнату, и я слышал, что он кричал: «Отец Арсений! Отец Арсений!» Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает отца Арсения, и, что меня крайне удивило, плачет. И еще более удивило, что он вдруг сказал: «Господи, какая радость, что вас встретил! Запрашивал о вас! Искал через знакомых, ответа нет. Благословите меня Бога ради». И пошел под благословение. Сели, разговаривают, и меня забыли. Вышла я чай приготовить, готовлю и удивляюсь, что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем. Почему они оба от отца Арсения, можно сказать, без ума? Чай я поставила, но отец Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не было, я все размышляла. Хороший, добрый отец Арсений. Но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно. О чем они тогда говорили несколько часов к ряду, я не знала. А уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался. Пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал, а потом всю ночь говорил об отце Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел бездну лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек отец Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесший, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с отцом Арсением и потом поговорить, но я раздраженно сказал. «Послушай, Николай, сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты-то почему так к нему относишься? Под благословение подошел, меня оставил, к нему бросился, ведь столько лет меня не видел». Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидел я Петра Андреевича, отца Арсения, совершенно по-другому. Помню его рассказ. «Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал. Взгляды, людей, идеи, события, свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь. На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него. А попал тот человек в лагерь, и сразу видишь — шкурник, доносчик, предатель, дрянь. Отец и мать предаст. Мы с тобой таких видели, и за них сидели многие годы, близких потеряли. А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере значила внутренняя моральная поддержка? Все значило. Больше, чем еда. Мы в лагерях к своим тянулись. Партийный к партийному, интеллигент к интеллигенту, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане. И если помогали, то только своим. Да и помогали-то редко. Больше предавали. А он, отец Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил. Мы смотрим на него, как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам, Надя, стало с Павлом. Отговорил убежденно, ласково, и успокоились мы. Когда я в лагере услышал, что он поп, презрительно к нему отнесся. Да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года. И стал он для меня и Павла, как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, присмотрись, и тоже к нему под благословение пойдешь. Сильно повлиял на меня рассказ Николая. Да я к тому времени и сама, как уже говорила, к отцу Арсению привязалась. Это меня просто уход к нему Николая расстроил. Продолжу рассказ об отце Арсении и его жизни. Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден. Зимой чуть-чуть просвечивал. Рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз. И в это время отец Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в 7 утра начинал службу до 9. От 7 до 9, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал. Писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал.